Глава 44. «Нет», — твердо повторила Анита, отталкиваясь от короля и, видно, невольно задействуя магию. Чародейку буквально отшвырнуло от его величества и больно ударило о стену. «Ах, нет», — угрожающе произнес Эрик, неотвратимо надвигаясь на девушку, как шторм в 12 баллов. «Тогда пеняйте на себя». И можете не пытаться звать Йохана. Комната изолирована от магии. А если бы даже у вас и вышло, что тогда? Да, этот влюбленный мальчишка прибежал бы, а дальше? Он принес магическую клятву. Любая попытка нанести мне вред полностью уничтожит его магию. Не говоря уже о том, что нападение на короля — это гарантированный путь на плаху. Эрик дошел до девушки и навис над ней. «Теперь да?» У Аниты все внутри обмерло и в горле пересохло. Но все же она нашла в себе силы ответить. «Нет, я ничего не скажу Йохану, но и к вам приходить не стану. Я его не предам». Король хмыкнул. «Посидите в карцере несколько дней и, думаю, перемените свое мнение. Герцог, конечно, кинется искать невесту, но о вашем визите неизвестно никому. Мой личный менталист уже почистил памяти в каретном бюро, и кучеру, и охране, и даже официанту, который приносил нам еду. О вашем заточении никто не узнает». В этот момент, словно повинуясь неозвученному приказу, в комнату вошел надзиратель. Анита запомнила его еще с того раза, когда попадала в камеру тайной службы. И снова дежавю, захлопнувшиеся на запястьях антимагические наручники. Девушку вели какими-то незнакомыми коридорами. Мысли метались, как пойманные в банку бабочки. Йохана вмешивать нельзя. Больше помощи ждать неоткуда. Неужели Анита так и закончит свою такую недлинную жизнь в этом холодном темном подвале? Однако вывели девушку не к тому коридору, перегороженному решетками, которую она уже видела, а к выходу, около которого стоял черный экипаж. Куда ее могут отвезти? В монастырь? Во дворец? В какую-то тайную резиденцию? Ни один из вариантов оптимизма не внушал. Надзиратель сел напротив нее на скамейку кареты и не стал зажигать свет. Путь оказался долгим. Временами он шел по брусчатой мостовой, временами по проселочной дороге. Догадаться, куда движется экипаж, не представлялось никакой возможности. Окна его были плотно зашторены. Наконец, когда карета остановилась, наступила гулкая, вопиющая тишина. От страха и отчаяния сводило судорогой руки. Кажется, все внутренние силы Аниты сейчас тратились на то, чтобы сохранить лицо. Спустя минуту безмолвие нарушил надзиратель. «Мне велено спросить вашего разрешения в самый последний раз». Он выделил окончание фразы голосом. «Нет», — проглатывая в горле комок, отрезала Анита. «Тогда вот вам от его величества письмо». И он протянул Аните конверт. В экипаже сразу появилось комфортное для чтения освещение. «Я должен убедиться, что вы его прочитали». «Уважаемая мисс Мелроуз, сразу прошу прощения, хотя не думаю, что его достоин за свое чудовищное поведение. Впрочем, постарайтесь понять и мои мотивы. Я люблю своего кузена и от души желаю ему счастья, но я также король, а герцог Вален первый в очереди на престол». Я не мог допустить его брак с подозрительной особой, способной в будущем пошатнуть основы государства, представлять угрозу для семьи и риск для наследников. Я просто обязан был убедиться, что вы достойны моего брата. Однако я довольно консервативен и предпочитаю, чтобы традиции соблюдались. Брак герцога с равной по статусу девушкой позволит сохранить пиетет граждан Форсберга перед правящей династией. Сразу предупреждаю, даже если вы сейчас на эмоциях порвете или выкинете второй вложенный в конверт лист, это не сыграет никакой роли. Ваша судьба предрешена, смиритесь. Охранник, увидев, что девушка дочитала послание, шустро освободил ее руки от наручников и открыл дверь. Экипаж стоял на подъездной дорожке Анитиного дома.